spectacle was awesome. The great flood of molten crimson lava stretched through the ocean to the horizon. Мы пошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой. Мы останемся здесь среди огней Аберона. Если б только ты знала, старушка Земля, что творится в дыму Аберонского ада. Мы вернулись сюда 100 столетий спустя, за крупицами жалкими древнего клада. Словно спичка сгорел боевой космолет, покоритель пространства, овеянный славой и потоплен врагами. Наш каменный флот в океане из плазмы и огненной лавы. Наш кораблик из камня отправлен на дно. Ничего не осталось, ни газа, ни пыли. Да порой очень жарким бывает оно. То, во что мы с тобою сейчас наступили, не узнает уже император-чудак, что отправил на смерть нас в систему Урана. Как мы скинули здесь за империей флаг, словно в дьявольской печке солдат оловянный. Похоронят в имперском архиве доклад о провальном десанте юдоли страданий. Мы спустились с небес в этот пламенный ад, чтобы здешних чертей отобрать у нас Дании. Новый бренд снова бросил свой меч на весы. Помолитесь, земляне, за наше оружие. Отдавайте нам Левию жадные псы. Он для вас бесполезен и к черту не нужен. Оружие наше стальной водомет, не свинцовые пули в рубашке из меди. И в баллоны заправленный жидкий азот должен был проложить нам дорогу к победе. Но, увы, потеряли последний форпост, тот, что смыло пылающий огненной пеной. А ведь мы рождены бороздить между звезд. Было нам суждено стать царями вселенной. Ты под небом стоишь совершенно одна. В раскаленный металл погружаются ноги. Не отпустит тебя громовая луна, ведь и прежде она отпускала немногих. Твою мать, не желаю, бессмысленный бунт. Молча жду приближения лодки Харона. И меня не страшит назначение пункт. Мы уже побывали в аду Аберона. Не желаю, бессмысленный бунт. Молча жду приближения лодки Харона. И меня не страшит назначение пункт. Мы уже побывали в аду Аберона. Поднимать не желаю, бессмысленный бунт. Молча жду приближения лодки Харона. И меня не страшит назначение пункт. Мы уже побывали в аду Аберона.